Глава 17. Азазель. К моменту, как мне удалось покинуть лавку портнихи, думал, посидею или задохнусь под тяжелым слоем шерстяной ткани. Не шевелясь, прятался по меньшей мере минут 40. «Сиди тихо, я дам знать, когда они уйдут», — шепнула мне рыжая незнакомка, спрыгивая с моей спины. И я, честно, ждал. Но всему приходит конец, как и моему терпению. Голоса сменяли друг друга, но среди них я не слышала Рету. Именно поэтому откинул свое импровизированное укрытие, тут же вызывая ошеломленный визг девиц, примеряющих платье. «Прошу прощения», — прикрыл я глаза рукой, больно ударившись о дверной косяк. В общем, еле ноги унес, а потом еще долго слушал истеричный ржач Амдира и Тессона, не устающих надо мной издеваться. «Поймаю тебя, рыжая заноза, душу вытрясу», — рычал мысленно, осознавая, что незнакомка, спрятавшая меня от Ареты, нашла способ отомстить. Она просто спокойно ушла, хотя и обещала предупредить, когда можно будет выбираться. «А девица-то не промах», — продолжал хохотать Амдир. «Ты, если ее встретишь, хоть покажи. Красивая была?» «Красивая», — буркнул в ответ. «С таким характером я б женился», — поддержал его Тессон. «Огненная штучка. Видимо, твое появление ее сильно обидело, раз уж решила отыграться». «Я из-за этой ненормальной чуть не задохнулся среди кучи тряпья», — вновь заворчал на них. «Подумаешь, мог бы вздремнуть. А теперь по всей Ридере будут сплетничать о том, что лорд Бастиан, жених леди Лансер, предпочитает проводить время, подглядывая за женщинами». Не унимался Амдир. «Ой, да заткнитесь уже! Оба!» — фыркнул я, в ответ получая новый приступ хохота. В итоге, весь вечер, сидя за столом с хозяевами города и после, лежа в кровати, я вспоминал эту наглую выскочку, так мастерски выставившую меня дураком. Ни разу еще женщины не позволяли ничего подобного в мой адрес. Напротив, каждая из них таяла, стоило уделить ей пару минут, была готова исполнить любое мое желание в надежде занять место подле меня. И сейчас чувствовала себя немного обиженным, словно впервые щелкнули по носу. «Забудь уже эту выдру», — приказал своей глупой голове, переворачиваясь на другой бок, и без нее проблем по самое горло. Утро наступило раньше, чем я оказался готовым вступить в новый день. Усталость от недосыпа и осознание скорой встречи с Аретой давили на меня тяжелым грузом. Обреченно вздохнув, я поднялся с кровати, тут же отправляясь в купальню. К счастью, слуги дома уже растопили котел, что позволило искупаться в теплой воде. Из комнаты я выходил все еще в скверном расположении духа, но уже похожим на самого себя. «Азазель!» Стоило сделать несколько шагов, как меня тут же заметила Арета. «Она что, под дверью караулила?» Чертыхнулся мысленно, натягивая на лицо дежурную улыбку. «Леди Лансер, вы сегодня обворожительны», — произнес я, подав руку в предвкушении поцелуя. Неугомонная прилипала, растянула губы в довольной улыбке. Мне ничего не оставалось, кроме как оправдать ее ожидания, после чего сопроводить в обеденную залу. «Приятно видеть вас вместе, невероятно красивая пара», — довольно заулыбался хозяин этих мест. «Да, мы будем самой красивой парой теневого двора. Правда, Азазель?» — поддакнула девушка, сверкая белозубой улыбкой. Заправив волосы за острое ухо, она элегантно разместилась на своем месте. Я намеренно не стал ей помогать, оставляя все заботы служанкам, что явно не пришлось по душе моей благоверной. «Как вам у нас, лорд?» — принялся за еду отец девушки. «Красивый город. А сегодня, полагаю, он заиграет новыми красками». Поддержал я беседу. «Так и есть», — кивнул Говард. «Люди любят праздник осеннего равноденствия. Там действительно есть на что посмотреть». «Миледи, вы пойдете?» — осторожно спросил, отслеживая реакцию девушки. «Я? Танцевать среди костров с плебейским отродьем или есть их вонючие яблоки?» пренебрежительно закатила она глаза. «Да лучше со скуки помру, чем опущусь до их уровня». «Правда? Мне не удалось скрыть радости. А я люблю этот праздник. Тогда отправлюсь со своими парнями». «Что?» — растерянно взвизгнула избалованная аристократка. «Ну а что? Как я могу вас заставлять? К тому же благородной леди не пристало скакать между кострами». Нахмурил я брови, повторяя ее слова. «Так что вы, конечно же, правы. Моей невесте не стоит опускаться до простого народа. Это выше вашего достоинства». Конечно, я так не думал. Не видел ничего плохого в том, чтобы проводить время с жителями города, в котором находился. Моя матушка очень любила общаться с народом. Она всегда меня учила, что мы ничем не лучше и должны быть благодарны каждому за оказанное нашей семье доверие. Ведь именно главы теневого двора существовали, чтобы обеспечить безопасность и процветание его жителям. «Прошу прощения». Быстро перекусив, поднялся я со стула, поклонившись лорду Лансеру. «Не хочу пропустить ни минуты праздника. С вашего позволения откланяюсь». Я выскочил из особняка, словно пробка из бутылки игристого вина. Парни уже ждали меня у ворот. Мы условились, что они позавтракают в каком-нибудь уютном трактире, а я пока встречусь с леди Руше, которая должна была получить информацию о том, что сегодня прибудет гость. К домику травницы подъезжал, лихорадочно обдумывая, что скажу ей, чтобы уговорить оказать мне помощь. Спрыгнув с коня, потрепал его по гриве и, глубоко вздохнув, зашагал по тропинке, пересекая открытый порог небольшого домика с травами. Меня мгновенно окружили потрясающие ароматы — малина, вербена, ваниль. Было что-то еще. Чайное дерево? Не мог точно сказать. Сделав несколько шагов, увидел у одного из стеллажей миниатюрную девушку в нежно-голубом платье. Она стояла ко мне спиной. Рыжие волосы аристократки сразу напомнили о вчерашней нахалке, но я быстро отбросил мысли о ней. «Хм!» Деликатно кашлянул, привлекая к себе внимание. «Доброе!» Она обернулась, и слова застряли в горле. На меня смотрели широко распахнутые зеленые глаза вчерашней выскочки. «Опять ты?» Выпалили мы одновременно, ошеломленно таращась друг на друга. «Нет, это не может быть правдой. Великая богиня, за что ты меня наказываешь?»